Эдисон Денисов, Альфред Шнитке и их музыка, фестиваль Шнитке в Лондоне, Геннадий Рождественский и Евгений Светланов. Как возникла идея записать диск с сочинениями Денисова? После того, как я записал два первые диска Шнитке со Стокгольмским камерным оркестром, мы много работали с Нобуко Имаи, записали концерт Шнитке, записали Петерсона, Хиндемита, еще кое-что. И тогда я ей предложил сыграть несколько пьес Денисова, в частности, концерт для двух альтов, клавесина и струнных, который до этого не исполнялся. Денисов вспоминает, что написал этот концерт для Юрия Башмета и Олега Кагана, но те так и не собрались его сыграть. Примечание. Почему это сочинение возникло? Опять-таки по просьбе Юрия Башмета и еще Олега Кагана. Они хотели сыграть его вместе, но все с самого начала складывалось как-то неудачно. Олег не раз пытался Юру организовать, но Юра все разы срывал исполнение. И в конце концов, это сочинение пролежало очень много времени. Так что я уже и перестал надеяться, что оно когда-нибудь прозвучит со сцены. А тут, совершенно неожиданно для меня, и по чьей инициативе мне тоже неизвестно, может, это была инициатива Льва Маркиза, я не интересовался, но в июне 1991 года вдруг состоялась премьера этого концерта в Амстердаме. Я о ней узнал уже позднее, уже после того, как даже вышла пластинка шведской фирмы BIS, которая, кстати, целиком была посвящена тому, что я написал для альта. Но сам я его, концерт, впервые услышал только с пластинки в исполнении этих замечательных голландских музыкантов под управлением Льва Маркиза. Дмитрий Шульгин. Признание Эдисона Денисова. Москва, 2004 год. Страницы 313-314. Конец примечания. Совершенно верно. Нобуко Имаи для этой цели пригласила свою ученицу, немку Петру Вале. Она сейчас концертмейстер симфонического оркестра в Базеле. Очень хорошая альтистка. Мы сыграли мировую премьеру в концерт Гебау, а потом я предложил Роберту сделать диск Денисова. Денисов был еще жив. Мы с ним позже разговаривали. Он очень этому радовался. И вот мы составили такой диск, который записали летом 1991 года после возвращения из турне по Союзу. Последний концерт у нас был в Тбилиси 2 мая. Турне было интересное. Очень неудачно спланированное, трудное. Мы после него едва не переругались. Непосредственно перед ним мы вернулись из полуторамесячного турне по Америке. Ужасно все устали и через 4 часа после прилета из Америки улетели в Россию. Хотя одаренному коню в зубы не смотрят. Когда предлагается турне, ты едешь. А напряжение между нами всеми возникло по очень странной причине. Когда мы приехали в Москву, то нас поселили в потрясающем совершенно месте, в гостинице «Минск» на улице Горького. Потом ее еще немножко переделали, сделали так называемый евроремонт, а теперь вообще снесли. Однажды, приехав дирижировать, я попал как раз в номер с евроремонтом. Это тоже было сильное впечатление. Нас с женой повели по длинному, темному, грязному коридору, который в каком-то месте был перегорожен фанерой. Я ничего не понимал. А за этой фанерой коридор был залит светом, дорожка лежала. Мы вошли в двухкомнатный номер, действительно евроремонт и так далее. Но когда мы легли вечером в кровать с блестящими лакированными бортами, она просто рухнула. Так что мы вытащили матрас и, ложась спать, просто клали его на пол. А тогда там никакого евроремонта не было. И утром все спустились завтракать. Имелся так называемый советский шведский стол с манной кашей холодной, кусочками масла и так далее. Но ножей чтобы это масло мазать, не было. Когда я попросил ножи, мне сказали, что все разворованы. И тут начались у меня проблемы с моими музыкантами. Почему? Потому что когда я в 1991 году после эмиграции возвращался на родину с собственным амстердамским оркестром, мне казалось, что это мне даст какое-то чувство морального удовлетворения. Вы вот меня выдворили, а я приехал со своим коллективом из Амстердама, да? Но я очень быстро понял, что ничего это не стоит, и никакого удовлетворения не чувствовал. А в оркестре у меня были только европейцы, в основном голландцы. Русских туда я принципиально не брал. Почему? А зачем мне уезжать из Советского Союза и устраивать себе Советский Союз в голландском оркестре? Даже если бы речь шла о хороших музыкантах? Это не важно. Они все равно оставались бы советскими людьми. Достаточно того, что я постоянно боролся с советским человеком в себе. Хотя стопроцентно советским я не был никогда, говорю вам точно. Не потому, что я был борцом или диссидентом, но советским человеком я был в очень небольшой степени. Хотя, конечно, был и остался, и даже до сих пор остаюсь в чем-то. Это естественно, если ты родился в стране и прожил в ней 51 год. В общем, я привез музыкантов сюда, и мне хотелось показать им все самое лучшее. Но такие вещи, как первый утренний завтрак в гостинице «Минск», действовали на меня самого ужасающе, выбивали из колеи. А они не понимали, что со мной происходит, и относились к этому гораздо проще. Я же весь исходил желчью и горечью из-за того, что они вынуждены с этим сталкиваться. И вернулись мы в очень напряженных отношениях. Но тут случились две вещи. Во-первых, буквально через неделю после возвращения стало известно, что мы получили за наш первый компакт-диск Edison Award, высшую награду, которая существует в Голландии. Что это был за диск? Это был диск с двумя камерными симфониями Шостаковича, 8 и 10 квартеты, записанными на второй год нашего существования. Было торжественное вручение, на котором мы играли, а потом собирались разойтись на лето. И перед этим решили записать денисовский диск. Надо отдать должное Роберту фон Бару. У него на записях всегда работали совершенно замечательные люди. Звукорежиссеры, техники. Один такой тогда приехал, очень молодой и талантливый, кажется, немец. Мы сняли музыкальную школу на севере Амстердама с современным залом, там репетировали и записывали. Они же, как обычно, приехали на записи из Швеции в мини-автобусе со всей аппаратурой. Что было на этом диске, кроме концерта для двух альтов? Эпитафия. Камерная музыка для альта, клавесина и струнных, плюс «Est ist Genung», вариации на тему Баха. Нет ли там вариации на тему Гайдна «Смерть — это долгий сон»? Нет. На этом диске все сочинения с альтом, а вариации на тему Гайдна написаны для виолончели. Правда, интонационно они очень близки всему этому диску. Совершенно верно. Просто мы их тоже довольно много играли с Димой Ферштманом. А такое сочинение, как «Happy End»? Его там тоже нет. Значит, мы его записывали в другое время. Мировая премьера концерта для двух альтов состоялась по вашей инициативе? Да, как и все, что делала симфониетта. Естественно, когда я составлял серию и предлагал ее, скажем, концерт Гебау, мы начинали ее обсуждать. Они могли предложить другого солиста, но я старался упорно добиваться своего. Мы играли очень необычные программы, где могло звучать все, что угодно. Например, второй квартет Шанберга с пением, в его же обработке для оркестра. Самые разнообразные вещи. Диск Денисова тоже очень много призов набрал в Германии, в Америке, в Японии. Эдик тогда был совершенно счастлив. Он ведь довольно скоро уже попал в автокатастрофу. Мы с ним всегда друг другу очень симпатизировали, оставаясь диаметрально противоположными людьми. Ничего между нами общего не было. Он как-то приезжал в Голландию, мы с ним довольно долго разговаривали, и это было, с одной стороны, интересно, с другой, очень тяжело. Моя жена, например, совершенно обалдела, впервые его увидев, потому что Эдик Денисов был очень специальный человек, конечно. Человек чрезвычайно рационального, но настоящего интеллекта. Несколько прямолинейный и схоластичный. Общаться с ним было довольно трудно. Чувство юмора, скажем так, не было самой сильной его стороной. Отчасти это видно из книжки «Признание Эдисона Денисова», где он говорит: «У меня ни в одном сочинении нет никакого гротеска. Я не люблю никакого рода манерности, не люблю кривляния, не люблю строить, так сказать, рожи какие-то музыкальные». Примечание. И для меня эта вот тенденция к гротеску в 20 веке у ряда композиторов, в частности у Шостаковича, у Прокофьева, она мне непонятна. Я ее не понимаю и не принимаю. Вот возьмите того же, так сказать, русского Стравинского. В нем нет ни капли гротеска. Там иногда есть юмор, например, в «Байках про лису». Это очень хороший, очень русский юмор. И тоже, скажем, есть в его балете «Петрушка» и немножко даже в «Весне священной». Но гротеска там нет никакого. А если вы возьмете Бартека, Альбана, Берга или Веберна? Это то же самое. У Веберна вообще вся музыка просто светится. Вот у Шенберга есть такие попытки. Но он был, по-моему, начисто лишен чувства юмора. И когда он писал музыку с юмором и с сатирой для хора, скажем, это получалось самое слабое его сочинение. Это был полный его крах, полный провал. Страницы 128-129. Конец примечания. Должен сказать, что когда мы играли Денисова, у меня было такое ощущение, будто иногда мы извлекали из этой музыки то, что он сам даже не имел в виду там выразить. Тот диск, где записано сочинение с альтом, привлекателен именно тем, что это как будто не совсем типичный Денисов. Там очень сильно выражено лирическое начало, не характерное для многих его сочинений. Схоластичности, о которой вы говорите, в его лучших сочинениях гораздо меньше. Лирическое? Не уверен. Но там прорывается эмоциональность, которая вроде бы ему не была свойственна, по крайней мере в общении. Я, например, очень люблю его вариации на тему Гайдна «Смерть – это долгий сон». Однажды, уже после смерти Эдика, будучи шефом оркестра в Женеве, я с большим трудом добился того, чтобы мы устроили вечер из его сочинений. Там бывает ежегодный фестиваль современной музыки «Аршипл». Все его организаторы и постоянные участники в известной степени снобы. А Шнитке там лучше вообще не упоминать. Ксенакис – другое дело. Швейцарские композиторы, заумные, математики этакие. Я до удари обсуждал с директором этого фестиваля программу, которую они предложили мне. В ответ на все мои предложения звучало «не то, не то, не то». Но надо иметь в виду, что Женева – это все-таки французская, франкоязычная Швейцария. А Эдик по духу французским авангардистам был всегда очень близок. Таким образом, мне удалось подтолкнуть процесс, и я составил очень длинную программу «Портрет Денисова». В частности, Даниил Райскин, единственный в моем оркестре выходец из России, но нетипичный, он сейчас большую карьеру дирижерскую делает, играл три картины Пауля Клея и Чекону Баха в обработке Денисова. Программа была с двумя антрактами. Это был концерт в аудитории Ансерме на швейцарском радио 1 апреля 2000 года. Моя последняя встреча с музыкой Денисова, надо сказать. Программа концерта сохранилась. 18.00. Эдисон Денисов и современная русская музыка. Круглый стол. Ведущий Франс Лемер. 19.00. Первое отделение. Дмитрий Смирнов. Элегия памяти Денисова. Эдисон Денисов. D.S.C.H. 1969 год. Романтическая музыка. 1968 год. Три картины Пауля Клея, 1985 год. 21.00. Второе отделение. Елена Фирсова. «Река времен». Эдисон Денисов. «Смерть – это долгий сон», 1982 год. Бах. Денисов. «Чакона». Дмитрий Смирнов. «Элегия». Камерный оркестр Женевы. Дирижер Лев Маркиз, Саския Филиппини, скрипка, Паскаль Мишель, виолончель, Даниил Райскин, альт. Чем именно было так сложно общение с ним? Отчего была так шокирована Денисовым ваша жена? Дело в том, что мы за столом обедали, разговаривали, он просидел несколько часов. И это было очень трудно. Во-первых, потому что по части дурака валять или пошутить, с ним лучше не связываться. Во-вторых, он как-то маниакально устремлен в русло своих мыслей. Манера говорить у него тоже была довольно своеобразная. Говорил он быстро и несколько назойливо. Ничего плохого не хочу сказать. А моя жена Клэр очень коммуникабельна. И если ты часами сидишь с человеком, которого видишь впервые, то ожидаешь какого-то сближения постепенного. Бывают люди, с которыми ты через 15 минут после знакомства разговариваешь так, будто вы знакомы полжизни. А с Эдиком все время какая-то стена, как будто ты находишься в коридоре и прямиком идешь по нему, никуда не сворачивая. И вот с его камерной симфонией я и начал пытаться как-то руками махать. Примечание. Речь идет о ранней камерной симфонии для кларнета, фагота, фортепиано и струнных, написанной в 1960 году. Сообщено Ценовой за год до ее смерти, последовавшей 17 августа 2007 года. Конец примечания. Что касается моих дирижерских опытов, то учителей у меня не было, хотя я знал многих дирижеров, смотрел на них и чему-то у них учился. Но случались очень смешные ситуации. В начале 1965 года мы устроили концерт в зале Чайковского вместе с Андреем Волконским. Мадригала еще не было, он появился позже. Причем с очень необычной для тогдашней Москвы программой. Там звучали контрдансы Моцарта, Михаэль Гайдн и многое другое. Разнообразная и веселая программа. Там было также несколько арий Моцарта из опер, которые пели две очень хорошие молодые певицы. Они учились в консерватории у Дорлиак. Одна из них из Южной Америки, Беатрикс Парра, другая – Лариса Штанько. А с Ниной Львовной Дорлиак и ее окружением мы с Андреем были довольно тесно связаны, так как играли очень много с ней концертов, когда она еще пела. С чего это началось? Мы с Андреем вообще очень много вместе музицировали и были вхожи в эти круги. Сначала я с Ниной Львовной что-то делал. Помню несколько концертов, где она пела, я играл на скрипке, а на органе и на рояле играл Исай Александрович Браудо, ленинградский органист. Потом однажды я ей предложил Андрея, которого она, конечно, знала. Были концерты, где кроме нее, Андрея и меня участвовал флейтист Наум Зайдель из оркестра «Радио». Мы играли очень много концертов с барочной музыкой и ранней венской классикой, самыми разными составами. Могли, например, с Андреем целый вечер в малом зале играть сонаты Баха. А с моим тогдашним оркестром у нас были программы, где Андрей играл два клавесинных концерта Баха, а его же тройной концерт мы играли втроем с Андреем и Наумом. А в том концерте в зале Чайковского были 3-4 арии из «Свадьбы Фигаро» и еще откуда-то. Очень простенькие, но у меня никакого опыта дирижирования не было. И вдруг я понял, что мне трудно. Не получается. Все уходит из-под рук. Был совершенно травмирован, и в паузе говорю Науму Зайдалю, моему хорошему приятелю. «Наум, ну что ж такое? Ну в чем дело?» А там было указано 6/8. То есть нужно очень мягко подчеркивать каждую восьмушечку. И Наум мне говорит, «Ты не дергайся. Левую ручку прижми к груди. Пусть она спокойно там лежит. А правой рукой показывай сеточку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, и все будет в порядке». Вот таким образом я учился и собирал опыт по крохам. Опытный оркестровый музыкант Наум сидел в оркестре, которым тогда руководил Геннадий Рождественский, и на многое насмотрелся. Он был в БСО первым флейтистом вместе с Сашей Корнеевым. Так вот, камерная симфония Денисова стала моим дирижерским дебютом. В этой же программе были прелюдии для струнного оркестра, которые специально написал для меня Борис Шнапер. Впоследствии он, как композитор, насколько я себе представляю, несколько увял и работал очень долго редактором в издательстве «Советский композитор». Музыкой Шнапера я тогда дирижировал очень много. Есть такой композитор Слава Шуть. Сейчас живет в Англии. Его несколько премьер я дирижировал. Играл ранние сочинения Димы Смирнова, как с оркестром Росконцерта, так и со своим ансамблем солистов. Первое сочинение Димы, которым я дирижировал тогда, тройной концерт для саксофона, контрабаса и фортепиано с оркестром, на Западе потом я им дирижировал тоже. И в этой программе «Портрет Денисова» было три сочинения Смирнова и Фирсовой. Они ведь его ученики. Начинался концерт «Элегией памяти Денисова-Смирнова», которая существовала в двух вариантах – для виолончели соло и для ансамбля с хором. Мы начали одним вариантом и закончили программу другим. Сочинение Лены Фирсовой было тоже «Памяти Денисова» посвящено. Но то, что я вам сказал о Денисове как о человеке, могло быть излишне резким, имейте в виду. Сейчас, когда вспоминаешь все это время, Денисов представляется, может быть, самой важной фигурой, которая влияла на изменение климата и генерировала новые идеи. По его роли, по типу его мышления, по типу фигуры, по влиянию его на композиторов вокруг себя, можно сравнить Денисова с Булезом. Сравнение само собой напрашивается. Не случайно Булез так к нему был расположен, и даже материально ему помогал, в частности, чтобы поставить его на ноги после этой катастрофы. Денисов никогда не был диссидентом как таковым, но тем не менее ему как-то удавалось, заняв определенную позицию, стоять на ней. Примечание. Слова Леденева. Как-то он сказал, что он всегда чувствовал себя свободным. Андрей Волконский был князь бон-виван такой, усилий он не прикладывал, как текло, так и получалось, а у Эдисона было происхождение сибирское и закалка крепкая. Он был очень активен во всем и невероятно упорен. Когда какая-то цель перед ним светилась, он пробивался через все препятствия, если они возникали. Он говорил, что для него запреты не существовали, потому что он делал то, что хотел. Конец примечания.